Здесь замешана третья сторона. Он никак не мог убить всех тех, кто отчаянно пытался сбежать и был новым фехтовальщиком боевых искусств. У него даже не было навыков боевых искусств, чтобы сделать это. Было ясно, что кто-то вмешался и убил воинов рынка небесного серебра. Кто это? Клан Бамбукового моря? Это было вполне возможно. Именно клан Бамбукового моря нанял команду преследования демонов, чтобы предотвратить вход Гангбу в поместье Дождевой горы. У них было достаточно причин вмешаться после получения информации о том, что небесный серебряный рынок преследует Мокгахи. Уджан Крак подошел к Пёволю, это начинает раздражать. Наверное, лучше убраться отсюда, пока нас не смыло. Пёволь кивнул головой, не говоря ни слова. Уджан Крак повернулся к Каильпе и сказал: «Убедитесь, что мы направляемся в место с как можно меньшим количеством людей». «Хорошо», — Каильпе ответил со спокойным выражением лица. Несмотря на то, что он был наемником, который жил рядом со смертью, он не чувствовал, что у него было записано так много трупов. «Если он не может этого избежать, конечно, вам придется драться, но если вы можете этого избежать, правильно избегать этого как можно больше». Каильпе переглянулся с наемниками. «Санхва, ты берешь на себя инициативу». «Хорошо», — Джин Санхва ответил. Он был проводником, которому Каильпе доверял больше всего. Он быстро оценивал ситуацию и мог доверять местности и полагаться на нее. Как только он получил приказ Каильпе, Джин Санхва выступил вперед и начал брать на себя инициативу. «Пойдем сюда». Наемники последовали за ним, не говоря ни слова. Они знают и верят в его способности. Джин Санхва бежал в быстром темпе. Он двигался в поисках как можно меньшего количества людей. Но вскоре его движения уперлись в стену. «Какие?» — Джин Санхва, который бежал на высокой скорости, остановился и посмотрел на Каильпе. На лице Джин Санхва было видно смущение. То же самое было и с Каильпе. На их пути лежали десятки тел. Он упорно трудился, чтобы избежать поля боя, поэтому у него не было другого выбора, кроме как выглядеть бледным, когда он снова столкнулся с трупами на своем пути. «Это снова воины небесного серебряного рынка?» Вуджан Крак осмотрел тела. «Это не воины небесного серебряного рынка». Это был его вывод после осмотра тел. Одежда и оружие отличались от тех, что были на рынке небесного серебра. Похоже, они воины клана Бамбукового моря. Только клан Бамбукового моря мог мобилизовать воинов такого размера в близлежащем районе. Выражение лица Каильпе стало жестче. «Это действительно вызывает у меня головную боль. Если бы все люди небесного серебряного рынка и клана Бамбукового моря были мобилизованы, был бы кровавый ветер». Пока она не сбежала с Шин Мугумом, Мокгахи не ожидала такой ситуации. Через некоторое время она, в свою очередь, выследила рынок небесного серебра и клан Бамбукового моря. Это связано с тем, что движение клана Бамбукового моря должно произойти позже, чем движение рынка небесного серебра. Однако движение клана Бамбукового моря было быстрее, чем она ожидала, и в результате она лоб в лоб столкнулась с рынком небесного серебра. Подобно тому, как рынок небесного серебра вербовал шпионов и собирал информацию внутри клана Бамбукового моря, клан Бамбукового моря также следил за передвижениями на рынке небесного серебра. Их сеть наблюдения зафиксировала срочное движение рынка небесного серебра. Для Йохвайон не составило труда узнать, что Мокгахи сбежал с рынка небесного серебра. Возможно, ей потребовалось некоторое время, чтобы обдумать неожиданную ситуацию, но вскоре Йохвайон двинула свои войска, чтобы обезопасить Мокгахи. Если они не могли заполучить Мокгахи, они должны были хотя бы заполучить Гангбу. Таким образом, они все еще могли полностью предотвратить вмешательство поместья Рейн Маунтин. Как только решение было принято, действие пошло быстрее. Это был гораздо более быстрый ответ, чем ожидал Мокгахи. Йохвайон отправил воинов клана Бамбукового моря к пути отхода Мокгахи. У небесного серебряного рынка и воинов Бамбукового морского клана не было другого выбора, кроме как встретиться посередине, и они столкнулись изо всех сил. Столкновение между двумя кланами должно было произойти в любом случае, но оно произошло намного раньше из-за побега Мокгахи. Воины рынка небесного серебра и клана Бамбукового моря сражались по всему лесу. Мокгахи не ожидала, что такая ситуация произойдет из-за ее побега. Ченг, ченг, отовсюду слышались звуки лязга оружия. Ситуация становилась более серьезной, чем ожидалось. «Давай, пойдем отсюда». Вуджан Крак взял свою группу. На окраине Инши был обширный лес. Огромный лес, в котором так густо росли деревья, что с неба не было видно, назывался Мертвым лесом. Как только человек заблудился посреди леса, он не сможет выбраться, пока не умрет. Из-за этого даже люди, жившие поблизости, не уходили в глубины мертвого леса. Лес, в котором сбежал Мобгахи, назывался мертвым лесом. Женщина в хлопчатобумажной одежде стояла на большом дереве, возвышающемся над мертвым лесом. Когда дул ветер, ветка, на которой стояла женщина, качалась и наклонялась, но она даже не двигалась. Женщиной, стоящей прямо на дереве, была Йохвайон. Именно она проложила путь сегодня. Как только она получила информацию о том, что Мобгахи и Шинмугун сбежали, она переместила элиту клана Бамбукового моря. Со временем работать с небесным серебряным рынком станет все труднее. Сейчас прекрасная возможность. Зная, что если вмешается поместье Рейн Маунтин, наклоненный вес нельзя будет повернуть назад дважды, Йохвайон смело двинулся вперед. Около 300 элитных воинов клана Бамбукового моря вошли в мертвый лес. Они пошли по следам, оставленным Мобгахи и Шинмугумом, и вошли в глубины мертвого леса. Поступали сообщения о столкновении воинов с небесным серебряным рынком. Но Йохвайон даже не моргнула. «Мы должны обезопасить Гунбу. В тот момент, когда они заберут Гунбу, вмешается поместье Рейн Маунтин. Если вмешается поместье Рейн Маунтин, мы будем с треском изгнаны из того места, где жили сотни лет». Йохвайон подбадривал воинов клана Бамбукового моря. В это время к Йохвайон подошел старик с сильным впечатлением, похожим на льва. Старик, который наступил на ветку размером с детский палец и не дрогнул, был Ак Чусан. Ак Чусан открыл рот с выражением восхищения. «Это действительно нормально, ущерб будет довольно серьезным. Мы должны это вытерпеть. Ты намного лучше своего отца. Ты должен был родиться мужчиной. Я тоже так думаю. Будь я мужчиной, мой отец раньше бы передал мне всю полноту власти. Если бы я захватил весь клан немного раньше, наш клан не был бы вытеснен рынком небесного серебра. Я согласен». Ак Чусан покачал головой. Только прошлой ночью Хваобги высмеивала ее в гостевом доме. Если бы это была любая другая женщина, она бы пролила слезы обиды до сих пор, но Йохвайон была другой. Она подумала, что сейчас прекрасная возможность, поэтому двинула свои войска, уже забыв постыдные воспоминания о прошлой ночи. Это был темперамент, который трудно было иметь даже мужчинам. Ак Чусан восхищался темпераментом и решительностью Йохвайона. Такой темперамент должен быть врожденным, а не чему-то, чему можно научиться. Хаем, так весело наблюдать за этим ребенком. Ак Чусан никогда не воспитывал собственного ученика, хотя его боевые искусства достигли высокого уровня. Это было потому, что его характер был настолько плох, что все те, кто пошел под его началом, не могли этого вынести и бежали. Из-за этого он никогда не испытывал удовольствия от воспитания ученика, но теперь, когда он наблюдает за прогрессом Йохвайон, он испытал такое же удовлетворение. Это было тогда. Эль, Господи! Внезапно на дерево вскочил мужчина средних лет. Этим мужчиной средних лет был Найнг Чушим, глава клана Бамбукового моря. Многие боялись Найнг Чушима из-за его сильных боевых искусств и жестоких рук. Йохвайон настойчиво спросил, как прошло, существует проблема, что это такое? Рынок небесного серебра отправил дополнительные войска. Какие? Говорят, что их подкрепление началось с рынка небесного серебра. Такими темпами, даже если мы сможем получить Мобгахи, у нас не будет другого выбора, кроме как потерять его из-за неполноценности в силе. Они не должны были сделать так много, но вы говорите, что они просили больше войск. Похоже, что Хваючхан напрямую вводит подкрепление. Затем, выражение лица Йохвайон стало жестким. Лучшим воином на рынке небесного серебра был Хваючхан. Но он крайне редко переезжал лично, особенно после того, как рынок небесного серебра обосновался в Энши. Причина, по которой клан Бамбукового моря был оттеснен небесным серебряным рынком, заключалась в Хваючхан. Влияние одного человека столь же велико, как влияние сотен воинов. Найнг Чушим сказал, как насчет того, чтобы уйти в отставку на данный момент. Если мы решим продолжить, жертвы возрастут еще больше. Мы не можем. Мы уже принесли много жертв. Если мы отступим сейчас, будет лучше, если мы вообще не будем начинать это. Но, сколько солдат осталось в штабе? 80 внешних учеников. Собери их всех, но это оставит основную секту пустой. То же самое и с ними. Мы должны победить здесь. Даже если мы покинем мертвый лес сейчас, клану Бамбукового моря больше негде будет оставаться. Йохвайон был непреклонен. Найнг Чушим понял, что не может передумать. Решимость Йо Хвайона не изменится, что бы он ни говорил. В любом случае столкновение с рынком небесного серебра было неизбежным. В конце концов, Наинг Чушим отправил письмо через почтового голубя, вызвав войска клана Бамбукового моря, которые ждали в мертвом лесу. Ваа, это небесный серебряный рынок. Появился мусор клана Бамбукового моря. На ветру повсюду были слышны голоса людей и лязг оружия. Первоначальная цель отобрать Ганбу у Мобгахи давно исчезла из памяти людей. Небесный серебряный рынок и воины клана Бамбукового моря столкнулись, сжигая ненависть друг к другу. Когда воины противоположных сторон убивают друг друга, лес становится, как следует из названия, лесом мертвых. Пё Воль поднял голову и посмотрел вверх. Ветер носил густой запах крови. Придя сюда, он и его спутники уже видели более сотни тел. Все они были воинами рынка небесного серебра и клана Бамбукового моря. В некоторых местах были мертвы воины небесного серебряного рынка, а в других местах были найдены воины клана Бамбукового моря. Их тела были ужасно изуродованы, а кровь окрасила пол в красный цвет. Степень повреждения их тел становилась все хуже. Это было доказательством того, что их ненависть друг к другу углублялась по мере того, как ссора затягивалась. Лорд Пё, Вуджан Крак подошел к Пё Волю. Его лицо было твердым, как камень. В любом случае, он никогда не терял самообладание, а теперь потерял. Атмосфера внутри мертвого леса была очень мрачной. Если они случайно встретятся с воинами рынка небесного серебра или клана Бамбукового моря, у них могут быть большие проблемы. Это потому, что воины, ослепленные гневом, могут атаковать человека, не различая себе подобных. Из-за этого подчиненные Вуджан Крака и наемники очень нервничали. Их беспокойство передалось по воздуху Пё Волю. Внезапно взгляд Пё Воля устремился вперед. Это потому, что запах крови был особенно густым. Что это такое? Пё Воль не ответил на вопрос Вуджан Крака и пошел туда, откуда исходил запах крови. Пробираясь сквозь кусты, он увидел 20 или около того тел, лежащих повсюду. Они предположили, что они были людьми рынка небесного серебра и клана Бамбукового моря. Кровь, которую они пролили, образовала небольшой пруд. Кто-то сидел посередине. Мужчина с беспомощно опущенной головой и тяжело дышит. Все его тело было в крови, и он даже не мог определить форму своего лица. Однако Пё Вол сразу же узнал этого человека. Шин Мугум. Шин Мугум, все тело которого было в крови, едва поднял голову, услышав его голос. Глава 176. Весь мир казался красным. Было неизвестно, произошло ли это из-за разрыва кровеносных сосудов в его глазах или из-за того, что в глаза попала кровь. Но все это не имело значения. Все было красным. Только одно привлекло его внимание. Мужчина, лицо которого было закрыто шарфом. Он знал, что за этим шарфом скрывается необычайно красивое лицо. Шин Мугум не знал, кто этот мужчина. Но он очень хорошо знал, насколько демоническим был маленький мальчик, который следовал за ним. Маленький демон, убивший людей в одно мгновение, не мог действовать перед Пё Волем. Так же, как мышь перед кошкой, лидер секты Ветер и Гром Ли Юльсон не мог дышать вслух перед Пё Волем. Цзянху – это место, где царит сила. Ли Юльсон, человек большого влияния и авторитета, даже не осмелился дать отпор и ждал расположения Пё Воля. Это означало, что сила Пё Воля сильно подавляет Ли Юльсона и секту Ветра и Грома. Единственным человеком, на которого Шин Мугун мог опереться, был Пё Воль. Сначала он пытался защитить Мобгахи в одиночку. Он сражался как против воинов рынка небесного серебра, так и против воинов клана Бамбукового моря. Двое из них смогли выжить до сих пор, потому что воины двух поместий сдерживали друг друга, нападая друг на друга. Но если бы эти две силы объединились, чтобы атаковать их, Шин Мугун не смог бы защитить Мобгахи. Однако был предел тому, что он мог вынести в одиночку. Так что у Шин Мугума не было другого выбора, кроме как рискнуть. Он позволил сбежавшей Мобгахи сбежать одной, а сам остался и заблокировал воинов двух поместий. У него были глубокие раны от меча на боку и плече, а на спине были видны кости. Он не знал, сколько крови было пролито. Была только одна причина, по которой он до сих пор не потерял сознание, несмотря на то, что получил травмы, от которых обычный человек уже бы умер. Мобгахи. Шин Мугум подумал о ней и стиснул зубы. Но сейчас он достиг своего предела. Но прежде чем он смог умереть, он попросил об одолжении человека перед ним. Пожалуйста, спасите Гахи. Пхюк. Когда он открыл рот, к горлу подступила кровь. Он чувствовал взгляд Пё Воля. Пё Воль смотрел на Шин Мугума глазами, из-за которых было трудно понять, о чем он думал. Шин Мугун попытался встать. Стук, однако его ноги потеряли свою силу. В итоге он упал в лужу крови. Кроме того, поскольку он заставил себя двигаться, кровь снова хлынула из его ран. Он чувствовал боль, как будто его тело было в огне. Однако вместо того, чтобы кричать, он попытался направить силу в свои ноги. Стук, Шин Мугуму едва удалось встать на колени. Затем он склонил голову в лужу крови. Пожалуйста, защити Гахи. Она жалкий человек. Всю свою жизнь она была жертвой угнетения. Пожалуйста, помогите ей жить своей собственной жизнью. Пё Воль не ответил. Шин Мугун был в бедственном положении. Пожалуйста. Если бы он только мог услышать ответ Пё Воля, он думал, что смог бы спокойно закрыть глаза. Пё Воль открыл рот. Я убийца. Простите, я не знаю, как защитить человека. Затем от неожиданного ответа Пё Воля глаза Шин Мугума яростно затрепетали. Он и представить себе не мог, что Пё Воль станет убийцей. В этот момент в его голове внезапно промелькнула идея. Тогда я хочу сделать запрос. Запрос, разве не принято заказывать убийцу? Пё Воль выглядел немного ошеломленным. Как мог Шин Мугум подумать о том, чтобы попросить его взять на себя поручение, когда его жизнь в опасности? Ответ Шин Мугума откровенно превзошел его ожидания. Так он заинтересовался. Какой квест? Пожалуйста, убей всех врагов, которые ей угрожают. В одно мгновение брови Пё Воля дернулись. Просьба, которая застала его врасплох. Защищает ли он Мобгахи или убивает врага, который ей угрожает? Это была одна и та же просьба. Это была просто игра слов, но суть была та же. Тем не менее у Пё Воля не было другого выбора, кроме как принять его просьбу. Потому что слова Шин Мугума были разумными. Это было все, о чем он мог думать, потому что был в таком отчаянии. Тем не менее, он должен был спросить, сколько стоит. Разве это не может быть моя жизнь? Это не подходит. Если я оставлю тебя в покое, ты все равно умрешь, так что мне делать с твоей жизнью? Я дам тебе гунбу. Как насчет этого? Ты умный. Это очень хорошо. В уголках губ Пё Воля появилась легкая улыбка. Он был искренне впечатлен. Шин Мугум показывал, насколько умным может стать загнанный в угол человек. Причина, по которой небесный серебряный рынок и клан Бамбукового моря сражались в мертвом лесу, заключалась в гунбу. Меч, который имеет только символическое значение и бесполезен для занятий фехтованием. Для кого-то это может иметь большое значение, но для Пё Воля это было так же ценно, как камень, лежащий на обочине дороги. Решив передать меч, Шин Мугум сможет полностью устранить фактор риска, вызвавший катастрофу Мобгахи. Пё Воль хотел поаплодировать Шин Мугуму, который в этот короткий момент придумал такую идею. Исходя из здравого смысла, такой запрос не должен быть принят. Это была плохая сделка, ничего не выигравшая. Хорошо, я принимаю запрос. Однако Пё Воль принял просьбу Шин Мугум. Брат, это было из-за Самы. Пока Пё Воль и Шин Мугум разговаривали, Сама только дрожал. Он не сказал ни слова. Он хотел помочь Мобгахе, но Пё Воль еще не принял решение, поэтому он терпеливо ждал до тех пор. Услышав ответ Пё Воля, Шин Мугум закрыл глаза. Хорошо, теперь юная леди может быть в безопасности. Тело Шин Мугума рухнуло, как замок из песка. Его выносливость уже достигла своего предела. Он едва выдержал, используя свои душевные силы, чтобы выслушать ответ Пё Воля, поэтому, когда он получил нужный ответ, он мгновенно почувствовал облегчение. Шин Мугум упал в лужу крови и продолжал легко дышать. Если они оставят его в таком состоянии, он умрет в мгновение ока. Мы позаботимся о нем. Уджан Крак вышел. Вуджан Крак достал каштаны, которые носил с собой на крайний случай, и поспешно положил их в рот Шин Мугум. Через некоторое время дыхание Шин Мугума стало более стабильным. Но если в ближайшее время он не получит правильного лечения, его жизнь останется в опасности. Они просто выиграли время. Сама поговорил с Пё Волем. Брат, что мне делать? Делайте то, что у вас получается лучше всего. Я могу делать все, что я хочу. Все, что пожелаете. Спасибо, брат. Сама широко улыбнулся. В тот момент, когда они увидели его улыбку, Вуджан Крак и его товарищи почувствовали мурашки по всему телу. Сама, с его светлым лицом, наконец-то показал свое истинное лицо. Они даже представить себе не могли, сколько людей погибнет от его рук. Флаттер. Со звуком развивающейся на ветру свободной черной мантии фигура Самы мгновенно исчезла за кустами. Глаза людей, которые были направлены на Сому, затем обратились к Пё Волю. Но Пё Воля нигде не было видно. Фигура Пё Воля уже исчезла, как будто он улетел в небо. О боже! Когда, лишь на мгновение они оторвали взгляд от Пё Воля, но в этот краткий момент он полностью исчез без звука или знака. Это безумие. Ву Джан Крак закрыл глаза. Это уже был лес, полный смерти и хаоса. Когда в дело вмешался Пё Вол, ему не терпелось увидеть, какая сцена развернется. Теперь это будет настоящий лес мертвецов. Пунктнасан изначально был сиротой. Когда ему некуда было идти, Хва Вэй, отец Хва Ючон, взял его к себе. Он уже был благословлен, когда ему дали еду и кров, но Хва Вэй даже зашла так далеко, что научила его боевым искусствам. Причина заключалась в том, что у него был талант, который, казалось, стоило использовать. С тех пор Пунктнасан стал верным слугой Хва Вэй. После смерти Хва Вэя он увековечил своего сына Хва Ючхана. Его официальный титул – капитан внешних учеников Небесного Серебряного Рынка. Других, возможно, не устраивало быть внешним учеником, но Пунктнасан был очень доволен. Это потому, что Хва Ючхан относился к нему так же хорошо, как и его отец. Итак, Пунктнасан также был верен Хва Ючхан. На рынке Небесного Серебра было более 200 внешних учеников. Хотя качество было немного ниже, чем у внутренних учеников, количество членов было значительно выше. Однако это не означает, что в их боевых искусствах есть большая разница. С небольшой разницей, внешние ученики также вполне подходили для того, чтобы называться мастерами. Спросил Пунктнасан человека рядом с ним. «Ты слышал какие-нибудь новости от Самджа?» «Нет никаких новостей с тех пор, как они столкнулись с Шин Мугум ранее». «Хм». Пунктнасан нахмурился. Все внешние ученики Небесного Серебряного Рынка состояли из 10 групп. В каждой группе было по 20 воинов. Каждая группа двигалась самостоятельно по усмотрению капитана. Это означает, что они не должны пропустить отчет о состоянии. Тот факт, что отчет капитана Самджа был прерван, означал, что что-то пошло не так. Они снова столкнулись с воинами клана Бамбукового моря. Они сталкивались с воинами клана Бамбукового моря по всему мертвому лесу. Никто не ожидал, что клан Бамбукового моря отправит воинов в мертвый лес в такой спешке. Для Хиавин и Силвер Маркет Плаца это было похоже на получение разрешения. Как и ожидалось, проблема в этой девушке. Пунктнасан напомнил Йохва Йона. Благодаря ей клан Бамбукового моря смог выжить. К счастью, Йохва Йон была молодой женщиной. Если бы она получила всю полноту власти раньше, потому что была мужчиной, ситуация была бы совсем другой, чем сейчас. Ситуационное суждение и импровизация Йохва Йон были просто превосходны. Даже Пунктнасан хотел ее. Это на самом деле лучше. На этот раз Йохва Йон должен быть убит. Я уверен, что эта девушка тоже в мертвом лесу. От Ильджа до Джо они должны сосредоточиться на поиске Мокгахи. Вместе со мной остальные должны сосредоточиться на поисках Йохва Йон. Да. После ответа пятеро капитанов скрылись в лесу, ведя за собой подчиненных. Пунктнасан и другие группы также отправились на поиски Йохва Йона. Мертвый лес был настолько обширен, что человек не мог осмотреть все его внутренние районы за день или два. Идти в глубины мертвого леса без надлежащего проводника было самоубийством. Тем не менее, по стопам Пунктнасана не было никаких колебаний. Это потому, что сам Пунктнасан был лучшим проводником. Пунктнасан рано вошел в мертвый лес и уже изучил дорогу. Как человек, живущий в Энши, он не мог просто закрывать глаза на мертвый лес, который производит глубокое впечатление. Он не знал, когда собирается отправиться в мертвые леса, поэтому мало-помалу он углублялся и узнавал путь. Здесь нет места, где можно было бы найти Йохва Йона. На ровной местности было невозможно уловить топографию мертвого леса, потому что большие деревья стояли плотно друг за другом. Если это так, то он обязательно найдет самое высокое место и попытается уловить движение рынка Небесного Серебра. Будь он на месте Йохва Йон, он поступил бы так же. Все будьте осторожны. Возможно, она устроила ловушку. Да, не волнуйтесь. Он выслушал ответы каждого из капитанов. Однако одного голоса не хватило. Это был лидер последней группы, 10-й группы. А как насчет капитана Юна? Пунктнасан позвал Хакгиля Юна, капитана 10-й группы. Однако ответа от Хакгиля Юна не последовало. Глаза Пунктнасана потемнели. Поскольку многие группы двигались одновременно, дисциплина должна была соблюдаться строго. Если никто не отвечает или пренебрегает отчетом, с таким трудом завоеванная дисциплина рушится. Пунктнасан обучил капитанов поддерживать систему отчетности. Капитан Юн. Пунктнасан снова позвонил капитану Юн Хакгилу. но ответа по-прежнему не было. Что-то было не так, почему так тихо? Глава 177. Хак Гил Юн, капитан 10-й группы, боролся. На его шее висела неосязаемая петля, настолько тонкая, что ее было невозможно различить невооруженным глазом. Петля затянула его тело на высокое дерево. Хак Гил Юн изо всех сил пытался выбраться из петли, но чем больше он делал, тем сильнее затягивалась петля. Поскольку кровоснабжение мозга было заблокировано, его голова становилась все более и более туманной. Как? Он ничего не знал, пока не перестал дышать. Почему ты стал таким? Кто это сделал? Тук. Наконец, голова Хак Гил Юна упала. Мертв. Тело Хак Гил Юна бесшумно положили на толстую ветку. Даже тогда человек на морозе совершенно не заметил его исчезновения. Именно Пё Воль поднял Хак Гил Юна на высокую ветку дерева. Он задушил Хак Гил Юна нитью жатвы души. Он осторожно положил тело Хак Гил Юна на большую ветку. Однако на ветвях лежало не только тело Хак Гил Юна. Несколько членов 10-й группы сидели на ветвях дерева, не дыша. Невозможно было сказать, что они перестали дышать, просто взглянув на их внешний вид. Потому что никакой травмы не было. Хотя их коллеги исчезли прямо рядом с ними, внешние ученики вообще ничего не заметили. Их способности не могли обнаружить движение Пё Воль. Не было ни знака, ни звука. Густой лес между деревьями создавал оптимальные условия для работы Пё Воль. В этом месте способность Пё Воля удвоилась. Подобно черному леопарду, Пё Воль двигался сквозь тьму в качестве прикрытия. Он молча шел от одной высокой ветки к другой, глядя вниз. Были видны многочисленные головы. Это были воины небесного серебряного рынка. Они только смотрели по сторонам, не ожидая, что кто-то идет за ними по их головам. Они думали, что уже строго следят за своим окружением, но в глазах Пё Воля, смотрящего сверху вниз, он был в их слепой зоне. С рук Пё Воль снова спустился в поисках следующей жертвы. Это было похоже на рыбалку, но суть была в другом. Рыбалка требует бесконечного ожидания, когда рыба клюнет на приманку, но Пё Воль ловит рыбу, когда хочет. Квак. Прямо как сейчас, в очередной раз кто-то стал жертвой нити жнеца души. Нить жатвы души задушила голову внешнего ученика и потащила его на дерево. В тот краткий момент, когда его против собственной воли втащили на дерево, у мужчины перехватило дыхание. Его дыхание было прервано, но великий страх, который он испытал в этот краткий миг, был ясно виден на его лице. Метод Пё Воля – это не битва между воинами. Ассасины сражаются иначе, чем воины. Поэтому воины презирали убийц. Воины презирали убийц, которые убивают с помощью уловок, скрываясь и подолгу ожидая. Пё Воль не стыдился и не смущался быть убийцей, поскольку повода для гордости нет, наоборот, повода для стыда нет. Он не хотел становиться убийцей. Он стал им только для того, чтобы выжить. Он мог бы пожертвовать своей жизнью, будучи убийцей, но Пё Воль не собирался этого делать. Способ убийства ассасина очень эффективен, и это имело то преимущество, что наводило страх на врагов. Ян Чонг ушел. Крики внешних учеников раздались в мертвом лесу. Только сейчас он понял, что их коллеги исчезли. Крайнее замешательство и страх охватили внешних учеников. Все успокойтесь. Пунгнасан пытался их как-то успокоить, но безрезультатно. К тому времени, когда они заметили, что что-то не так, более дюжины внешних учеников уже пропали без вести. Внешние ученики почувствовали крайний страх, который они не могли вынести. Тук. В этот момент Пё Воль столкнул труп, сидевший на ветке. На шею тела повесили очень тонкую нить жатвы душ. Из-за этого тело болталось в воздухе и качалось. В тот момент, когда они увидели раскачивающийся в воздухе труп, страх внешних учеников достиг своего пика. Хейк. Т. В лесу призрак. Нас съедят. Внешние ученики закричали и разбежались во всех направлениях. Естественный ужас огромного леса, мертвого леса и безмолвно убитых трупов соединились, чтобы создать эффект, которого не ожидал даже Пё Воль. Каждый. Останавливаться. Те, кто сбежит, никогда больше не вернутся на рынок небесного серебра. Пунгнасан угрожал, но ученики его не слышали. Эти ребята. В конце концов, разгневанный Пунгнасан замахнулся мечом на прошедших мимо воинов и бежал. Он пытался обеспечить соблюдение правил, наказывая их, но его попытки не увенчались успехом. Кукушка. В этот момент тела падали одно за другим. Было поистине страшно видеть около дюжины трупов, качающихся в воздухе, повисших на шеях. 80% информации, которую люди воспринимают из своего окружения, зависит от зрения. Информация, полученная через глаза, передается в мозг без какого-либо процесса фильтрации, и страх моментально усиливается в несколько раз. Умы внешних учеников опустели от страха, с которым они не могли справиться. Единственная мысль, которая крутилась у них в голове – уйти отсюда. «Помоги мне, я не хочу быть здесь». Внешние ученики бежали, не оглядываясь, оставив Пунктнасана одного на месте происшествия. «Ты». Пунктнасан задрожал. Его глаза были полны гнева. «Как ты смеешь делать что-то подобное?» Это был Пунктнасан, который гордился тем, что прошел через все, но он впервые встретил человека, который вызвал страх, оскорбив тело мертвого человека. «Кто ты?» «Публично заявить, не будь трусом. Как тебя можно назвать достойным воином?» Крикнул он в воздух. «Хун!» От его крика, полного ци, листья вокруг упали дождем. «Хун! Хью!» Внезапно Пунктнасан закричал. В его плече торчал небольшой кинжал. Это был призрачный кинжал. Когда глаза Пунктнасана затрепетали, он, очевидно, усилил все свои телесные ощущения до предела. Но он все еще не заметил летящего к нему кинжала. Эль-лист, на мгновение его глаза обратились к листьям, падающим, как дождь. Было видно, что кинжал пролетел сквозь падающие после его боевого клича листья. Листья мешали ему видеть, и он даже не заметил, что кинжал летит. «Ой!» Пак, в этот момент кинжал пронзил его грудь. Сильный удар толкнул фигуру Пунктнасана. Пунктнасан терпел боль и пытался махнуть мечом в том направлении, куда влетел кинжал, но он не мог. Пак, это потому, что фантомный кинжал был воткнут в лоб Пунктнасана. Тело Пунктнасана упало назад в той же позе, в которой он держал меч. Стук. Тело Пунктнасана рухнуло на пол со звуком, похожим на падающее бревно. Пё Воль молча появился перед Пунктнасаном, который умирал с широко открытыми глазами. Пё Воль, который мгновение смотрел на тело Пунктнасана, взмахнул рукой и достал призрачный кинжал, воткнутый в его труп. Как появилось, так и исчезло без звука. Листья нагромождены, как могила, на трупе Пунктнасана, который остался один. Странный. Йо Хвайон сильно нахмурилась. Что в этом странного? Ак Чусан, который был рядом с ней, спросил с озадаченным выражением лица. Воздух изменился. Ты тоже это почувствовал? Тогда великое зло, поток изменился некоторое время назад. Ак Чусан был мастером. Он также был мастером, признанным миром. Мастер, который легко может войти в сотню лучших по всему миру. Возможно, он не входит в топ-10, но уже достаточно удивительно, что он в топ-100, учитывая, что воинов в Цзянху столько же, сколько песчинок на песчаном пляже, оказаться в первой сотне – уже большой подвиг. Среди 100 лучших было всего около 20 или 30 человек, о которых можно было сказать, что они выше его, включая 8 созвездий и 11 высших лидеров сект. Прогнозировалось, что силы воинов в остальной части топ-100 будут схожими. На самом деле, рейтинги основаны только на предположениях людей. На самом деле они не знали, кто из воинов будет выше или ниже, поскольку они напрямую не практиковали боевые искусства и не соревновались друг с другом. Это была всего лишь приблизительная оценка их репутации и уровня боевых искусств. Тем не менее многие верили этой оценке и считали ее абсолютной. Ак Чусан обладал умением и способностью быть выбранным в высшие ряды сотни мастеров. В частности, одной из способностей, в которых он был уверен, было его выдающееся зрение. Помимо того, что он использовал свое зрение, чтобы смотреть на свое окружение, его зрение для чтения потока и атмосферы поля битвы было превосходным. Ситуация в мертвом лесу, отражавшаяся в его глазах, была явно ненормальной. Какими бы высокими ни были деревья, деревья были такими густыми, что они не могли полностью понять, что происходит внизу. Однако он смог примерно определить ситуацию по потоку ци. Поток ци мутный. Раньше я не чувствовал этого потока. Должно быть, кто-то вмешался. На слова Ак Чусана Йо Хвайон кивнула. У нее не было способности читать поток ци, как у Ак Чусан. Однако, просматривая отчеты своих подчиненных, которые поступали в режиме реального времени, она смогла понять, что ситуация в мертвом лесу становится странной. Клан Бамбукового моря уступает рынку небесного серебра. За десятилетия власть клана Бамбукового моря ослабла, а рынок небесного серебра стал сильнее. В результате разрыв сейчас вырос до такой степени, что им тягостно столкнуться с ними лоб в лоб. Тем не менее, причина, по которой она вложила всю свою энергию в мертвый лес, заключалась в отчаянии, что, если разрыв увеличится больше, чем это, она никогда не сможет пойти против них. И она была уверена. Она подсчитала, что ущерб от клана Бамбукового моря не будет таким большим, как можно было бы ожидать, если бы они внезапно напали на небесный серебряный рынок. Сначала казалось, что все идет по ее плану. Из-за вмешательства клана Бамбукового моря воины рынка небесного серебра не смогли должным образом отреагировать и рухнули. Йохвайон попытался захватить Ганбу и отступил с их первоначальным импульсом. Однако ситуация изменилась, когда Хваючхон добавил дополнительные войска. Даже Йохвайон не ожидала, что Хваючхон так отреагирует. Сражения продолжались, и ущерб клану Бамбукового моря рос в геометрической прогрессии. По этой причине Йохвайон задумалась, стоит ли ей сейчас сдавать свои войска. Но атмосфера на поле боя изменилась, ход боя изменился. Словно воины клана Бамбукового моря чего-то боялись, построение было сильно нарушено. Хваючхан не был новичком. Если бы он был, он бы не смог заставить небесный серебряный рынок достичь того места, где они были прямо сейчас. Такой великий человек, как он, не мог позволить формированию рынка небесного серебра стать таким дезорганизованным. Если так, то было ясно, что кто-то вмешался. Вопрос был кто? Йохвайон спросил Акчусана. У тебя есть предположение? Нет. По крайней мере, ни один из воинов поблизости. Тогда это третья сторона. Йохвайон коснулась своих красных губ своим белым пальцем. В этот момент в сознании Йохвайон возник образ мужчины. Мужчина, которого она встретила в гостевом доме. Когда все были заняты дракой между Хванбачисыном и Акчусаном, он был единственным, кто думал об этом, как будто его это не интересовало. Так его фигура осталась в ее памяти. Может быть, глава 178. Брови Хваючхон устремились к небу. Это было не его обычное мягкое выражение. Только брови его приподнялись, но общее впечатление изменилось. Его подчиненные замерли, как лед, как только увидели безжизненные глаза и свирепое выражение лица Хваючхон. Если бы Хваючхан был просто хорошим человеком, рынок небесного серебра не вырос бы до таких размеров. Он был тираном, замаскированным под хорошего человека. Его подчиненные, знавшие его истинное «я», не осмелились даже сделать глубокий вдох при виде, которого не видели уже долгое время. «Ты хочешь сказать, что внешние ученики сейчас в смятении бегут, верно? Как они смеют покидать мертвый лес без моего разрешения? Мне жаль». Воин, доложивший о ситуации, склонил голову и извинился, как будто сделал что-то не так, но это не уменьшило гнев Хваючхон, что капитан не мог остановить своих подчиненных от побега. «Это, скажи это, похоже, что он потерял свою жизнь из-за определенных обстоятельств». «Определенные обстоятельства? Что за бред?» По словам тех, кто бежал, капитан оставался до конца, но это был последний раз, когда они его видели. После этого его нигде не могли найти. Это безумие. Что, черт возьми, происходит? В конце концов, гнев Хваючхон взорвался. Некоторое время назад внешние ученики внезапно покинули свои боевые позиции и бежали. Во-первых, невозможно было остановить всех тех, кто бежал из-за страха. Итак, он поймал воина, который проходил мимо, и спросил, и единственное, что он мог сказать, это то, что в мертвом лесу был демон. Из его тарабарщины невозможно было получить точную информацию. Одно можно сказать наверняка, кто-то вмешался, и он навел большой страх на внешних учеников. Хваючхон посмотрела на Мэй Булгун. «Стюарт Мэй, пожалуйста, отдайте мне ваш приказ, милорд. Ищите капитана внешних учеников и выяснить, кто устроил этот беспорядок. Я выполню твой приказ», — Мэй Булгун ответил, низко склонив голову. Он был самым надежным подчиненным Хваючхон. Он был быстр в расчетах и хорош в управлении, поэтому он выполнял роль стюарда. За исключением Хваючхон, Мэй Булгун была самым сильным человеком на рынке небесного серебра. Единственным человеком, который знал об этом, была Хваючхан. Поэтому он смог довериться и доверить эту опасную миссию ему. Мэй Булгун отобрала несколько заслуживающих доверия мужчин, прежде чем покинуть линию фронта. Его фигура вскоре скрылась за кустами. Из всех вещей, которые произойдут в это критическое время, Хваючхан цокнул языком. Они неожиданно вступили в столкновение с кланом Бамбукового моря. Сначала он был сбит с толку, но позже подумал, что это хорошо. До сих пор они расширяли свою власть, понемногу приобретая территорию клана Бамбукового моря, но вскоре они достигли своего предела. Чтобы расширить территорию за пределы этого, им пришлось столкнуться лицом к лицу с кланом Бамбукового моря. Это обременительно, и у них не было оправдания, поэтому они пока только наблюдали, но неожиданно Йо Хвайон двинула свои войска в атаку. Хвай Ючхан, у которого чешется спина, как будто его противник почесал ее сам. Прекрасная возможность получить гунбу и нанести большой урон клану Бамбукового моря, если все сделано правильно. Если они упустят эту возможность, они никогда не узнают, когда эта возможность представится снова. Вот почему он призвал дополнительные войска. Но он не знал, что они будут в таком большом беспорядке, даже до того, как гунбу будет в безопасности. Хвай Ючхан огляделся. Его подчиненные перестали оглядываться. В этом была проблема. Без Хвай Ючхана и Мэй Булгун его подчиненные были похожи на выложенный мешок с ячменем. Они должны были получать инструкции одну за другой, прежде чем двигаться. Они никогда не возьмут на себя инициативу двигаться самостоятельно. Это была хроническая проблема новых сект, таких как рынок небесного серебра, которые возникли благодаря сильному присутствию и лидерству лидера. Как и рынок небесного серебра, это была хроническая проблема, с которой столкнулись новички, которые поднялись благодаря сильному присутствию и лидерству лидера. Однако он не мог вымещать свой гнев на подчиненных. В любом случае, они были частью драгоценного фундамента, на котором построена сегодняшняя рынка небесного серебра. Вместо этого он нашел кого-то другого. «Почему я не могу найти Обги?» Его господин сказал, что он поедет отдельно, и ушел. В одиночестве он пошел вместе со своими друзьями, лордом Лим Тэмуном и леди Гымджухва. «Тогда я спокойно. Как бы он ни любил своего сына, он был его единственной семьей. Причина, по которой он расширил небесный серебряный рынок как сумасшедший, заключалась в том, чтобы передать прочную основу своему сыну. Это было тогда. Хуи». Подул необычайно жуткий ветер и коснулся Хвай Ючхана воинов небесного серебряного рынка. Фу, кому-то надоело среди воинов. Мобгахи стиснула зубы. В ее руках был меч. Именно меч Гунбу искали все воины, вошедшие в лес. Из-за этого единственного меча многие воины лихорадочно искали и пересекали мертвый лес. Брат Мугум. Мобгахи терпел, вспоминая Шин Мугума. Чтобы позволить ей сбежать, Шин Мугум остался посреди мертвого леса. Она не хотела покидать его, но ей пришлось. Шин Мугум не смог бы в полной мере проявить свои навыки, потому что он волновался и должен был защищать ее. Поэтому со слезами на глазах она убежала одна. «Просто оставайся в живых, я тебя как-нибудь спасу». Всего несколько дней назад Мобгахи был очень мягкосердечным. Но по мере того, как она проходила через трудности одну за другой, она становилась сильной. Ее глаза были полны яда. Она не доверяет никому, кроме Шин Мугум. В изолированной ситуации единственное, на что она могла положиться, это на себя. Когда она упорно шла сквозь кусты, глотая слезы, шаг, с фронта донесся внезапный резкий звук. Мобгахи инстинктивно упал на пол. Ее реакция спасла ей жизнь. Пак, довольно большой меч был воткнут в деревянный шест. Кто-то выбросил его меч, как спрятанное оружие. Мобгахи подняла голову и посмотрела в том направлении, откуда появился меч. Леди Мок. Правильно, к ней приближались 7 воинов. Воины, излучающие острую энергию, были из клана Бамбукового моря. Их взгляды были прикованы к мечу Гангбу, который держал Мобгахи. «Если ты передашь этот меч, мы сохраним тебе жизнь», — сказал лидер среди воинов, протягивая руку. Но Мобгахи не поверил тому, что он сказал. Он был тем, кто бросил в нее меч. К счастью, она избежала нападения, но если бы она отреагировала на секунду позже, она бы точно лишилась жизни. Она не была настолько наивна, чтобы поверить в человека, метнувшего меч, нацеленный на ее жизнь. Мобгахи спрятала Гангбу за спину и отступила. На лице лидера появился нервный свет. «Разве ты не видишь, что многие люди страдают из-за тебя? Тебе было бы полезно отдать меч». Йо Хвайон призвал воинов клана Бамбукового моря не лишать жизни Мобгахи. Это было потому, что для нее было огромным ударом то, что она забрала ее гунбу. Кроме того, она отпустила ее, потому что они обе были женщинами. Сначала воины клана Бамбукового моря пытались выполнять ее приказы. Однако по мере того, как столкновение с воинами небесного серебряного рынка усиливалось, число жертв увеличивалось, заставляя ее передумать. Они думали, что причиной всего этого был Мобгахи. Если бы Мобгахи не сбежал с рынка небесного серебра вместе с Гангбу, такого инцидента бы не произошло. Ненависть кипела внутри них, когда они думали, что потеряли своих коллег из-за Мобгахи. Они участвовали в битве за Гунбу из-за жадности рынка небесного серебра, но по мере увеличения ущерба даже Мобгахи стал их объектом ненависти. Они так пристально смотрели на Мобгахи. В прошлом Мобгахи не осмелился бы посмотреть им в глаза, но теперь все было иначе. «Этот меч – семейная реликвия нашей семьи. Какие качества вы должны требовать для этого? Не иметь возможности защитить такое сокровище – грех сам по себе. Ты недостоин владеть этим мечом. Я думал, что только небесный серебряный рынок был волчьим логовом, но клан Бамбукового моря ничем не отличается. Ваша леди заставила вас забрать этот меч. Если это так, то она столь же порочна, как и лидер секты небесного серебряного рынка, Хва Ючхан. Как ты смеешь оскорблять нашу госпожу?» Лидер воинов был очень зол. Мобгахи подумал, что сцена была забавной. Воин перед ней без колебаний осыпал ее оскорблениями, но он злился, когда она делала то же самое по отношению к человеку, которому он служил. «Кванг!» Мобгахи выхватила меч и направила его на лидера. «Я могу оскорблять вашу госпожу сколько угодно. Если ты не хочешь слышать от меня оскорбления, тебе придется лишить меня жизни. Даже если ты этого не скажешь, я скажу». Лидер воинов напал на Мобгахи вместе со своими подчиненными. Мобгахи сопротивлялась, изо всех сил размахивая мечом. «Кагаганг!» Мечи столкнулись и полетели во все стороны. Мобгахи сопротивлялась изо всех сил. Однако она уступала как в численности, так и в боевых искусствах. «Аркх!» Она не выдержала больше 20 секунд и была серьезно ранена. Мобгахи сел, истекая кровью. Затем к ней подошел предводитель воинов. «Посмотри, каким хорошим будет твой конец, если ты просто раздашь гунбу». Он направил свой меч на шею Мобгахи. Мобгахи вообще не мог сопротивляться. Она не чувствовала ни страха, ни стыда. Она просто возмущалась тем фактом, что ей приходится так страдать, потому что у нее нет сил. ТСК. Значит, это был мусор клана Бамбукового моря. В этот момент в кустах послышался чей-то холодный голос. «Кто ты?» Лидер воинов снял меч с шеи Мобгахи и посмотрел в том направлении, откуда доносился голос. В этот момент из кустов вышли мужчина и женщина. В тот момент, когда он увидел человека, который был на переднем крае, выражение лица лидера исказилось. «Хваобги, как ты смеешь неуважительно относиться к гостям нашей секты?» Впереди был Хваобги, наследник небесного серебряного рынка. За ними последовали Лим Тэмун и Гымджухва. Его подчиненные дежурили в районе. Если бы они были в порядке, они бы сообщили ему, когда Хваобги и другие приблизились к этому месту. Отсутствие контакта означало, что они уже уничтожены. Было ясно, что пятна крови на их одежде принадлежали его подчиненным. «Не думай сегодня вернуться живым». Вождь воинов направил свой меч на Хваобги. На мгновение стало трудно смотреть в глаза Хваобги. «Я не знаю, кто должен это говорить». Хотя он потерял свою репутацию после ухода из Хванбачисына, к боевым искусствам Хваобги все же нельзя было относиться легкомысленно. Хваобги подумал, что если он внесет свой вклад на этот раз, то сможет снова заслужить доверие Хва Ючон. Гымджухва шел рядом с Хваобги. «Я тоже помогу». «Хорошо». Хваобги кивнул. Лим Тэмун сделал шаг назад и сказал: «Тогда я позабочусь о Мобгахе и Ганбу». Как бы Хваобги и Гымджухва не одолели воинов клана Бамбукового моря, если они пропустят Мобгахе, это будет напрасно. «Бей это!» В этот момент воины клана Бамбукового моря напали на Хваобги и Гымджухва. «Кагаганг!» Между двумя сторонами произошла ожесточенная битва. Боевые искусства Хваобги и Гымджухва были великолепны, но воинов из клана Бамбукового моря также можно было назвать лучшими из лучших. Помимо того, что они были сильны, они использовали свое численное превосходство, чтобы атаковать двоих. Пока две фракции яростно сражались, Лим Тэмун подошел к Мобгахи. Мобгахи встала и направила свой меч. «Не подходи ко мне. Хех, тебе уже больно, но ты все еще блефуешь». Лим Тэмун фыркнул и без колебаний подошел к ней. «Привет». Мобгахи собрала оставшиеся силы и взмахнула мечом. Но Лим Тэмун легко схватил ее за запястье и притянул ближе. «Аркх». Мобгахи закричала и упала в объятия Лим Тэмуна. Лим Тэмун забрал меч Ганбу, который был у нее за спиной, все еще в его руках. «Нет». Мобгахи боролась и снова пыталась увести Ганбу, но она не могла сопротивляться сильной хватке Лим Тэмуна. Лим Тэмуну было недостаточно взять Ганбу, он даже нащупал тело Мобгахи в своих руках. «Ик». Мобгахи хотел умереть от стыда. Она пыталась сопротивляться, но не могла использовать свою силу из-за ран, полученных ею от воинов клана Бамбукового моря. «Хе-хе». Рука Лим Тэмуна стала смелее. Хваобги и Гымджухва борются за свою жизнь, А здесь он удовлетворяет свою жадность. Какая разница? Она все равно скоро умрет. Лим Тэ Мун предполагал, что Хва Ючхон никогда не оставит Моб Гахе в живых. Так что ничего похожего на вину он не чувствовал. Юрук. В тот момент, когда по щеке Моб Гахе потекли густые слезы, «Сестра, ты хочешь, чтобы я их убил?» Она услышала озорной голос. Глава 179. Когда она впервые услышала его голос, то подумала, что это галлюцинация. Отсюда никак нельзя было услышать голос Самы. Хотя она и сомневалась, Моб Гахе осторожно открыла глаза. Она увидела мальчика, присевшего в нескольких шагах от нее. Он был похож на ворону в своей мешковатой одежде. Мальчиком, напоминавшим ворону, был Сама. «Как ты сюда попал? Кто этот ребенок?» Хором спросили Моб Гахе и Лим Тэ Мун. Моб Гахе тоже была удивлена, но удивление Лим Тэ Муна не шло ни в какое сравнение с ее удивлением. Лим Тэ Мун гордился тем, что он мастер. Хотя он был занят приставанием к Моб Гахе, он все еще держал свои чувства широко открытыми. Однако похожий на ворону мальчик перед ним полностью вышел из себя и приблизился к ним. Ему было трудно понять, что произошло. Сама даже не посмотрел на Лим Тэ Муна. Его взгляд был прикован только к Моб Гахе. «Сестра, скажи мне, ты хочешь, чтобы я их убил?» «Да», Моб Гахе ответил как одержимый. В этот момент Сама широко улыбнулся. «Хорошо, я убью их». Он встал, размахивая руками, как ворона. Джалгрунг. Семь колес на его шее столкнулись, издав чистый металлический звук. На мгновение у Лим Тэ Муна появилось жуткое чувство. «Кто ты, маленький мальчик?» «Мне, я Сама». «Сама, да, это мое имя». Сама ответил с невинным выражением лица. Увидев выражение лица Самы, Лим Тэ Мун почувствовал еще больший дискомфорт. Ченг. Лим Тэ Мун невольно вытащил свой меч. Его сильное чувство дискомфорта превратилось в чувство кризиса. «Не приходи. Если вы подойдете к большему, то жизнь этой девушки будет потеряна». В этот момент раздался ужасающий звук. «Сид. Хайк». Лим Тэ Мун испуганно отступил назад. Вскоре после того, как он это сделал, рядом с ним проехало колесо. Если бы он остался на своем месте, его туловище было бы разделено на две части. Сама выкинул одно из своих колес. «Я убью вас всех, Синг». Сама широко улыбнулся и бросил семь колес одно за другим. Четыре круглых колеса повернулись, как шестерни, и напали на Лим Тэ Муна. «Кью». Лим Тэ Мун стиснул зубы и взмахнул мечом. Меч отскочил от колеса, заставив его улететь. Однако, независимо от того, насколько сильно колесо отскакивало назад, оно просто вращалось в воздухе и снова атаковало Лим Тэ Муна. Хьюк. Темно-красная кровь потекла из уголка рта Лим Тэ Муна. Каждый раз, когда его меч и колесо сталкивались, он чувствовал сильный шок. Накопившийся шок нанес ему глубокие внутренние раны. Какие? Его цвет лица стал белым. Лим Тэ Мун хотел убежать. Каким бы драгоценным ни был меч Гунбу, он не был таким драгоценным, как его собственная жизнь. Но Сама не позволил ему сбежать. «Ты довольно сильный, брат. Не могу поверить, что ты выдерживаешь мои четыре колеса. Поэтому я добавлю еще один». Сама вытащил пятое колесо, висевшее у него на шее. Увидев это, лицо Лим Тэ Муна стало еще бледнее. Он уже получил глубокие внутренние повреждения, просто имея дело с четырьмя колесами. Если Сама добавит еще один, нетрудно будет увидеть, каким будет результат. Подожди, он торопливо крикнул Саме. Сама посмотрел на него, улыбаясь. Что такое, брат? О, давай поговорим, давай поговорим. Что ты хочешь? Я сделаю все, что ты захочешь. Твоя жизнь, мне нужна только твоя жизнь. Сумасшедший, как вы думаете, это имеет смысл? Почему это не имеет смысла? Вы также пытались лишить жизни мою сестру. Что Лим Тэ Мун заколебался и отступил назад, невольно. Это было потому, что колеса напали на него во время их разговора. Из-за накопленного шока в его теле у него больше не было сил даже поднять руку. Тем не менее, Сама продолжал бросать колеса в его сторону. Лим Тэ Мун собрал всю свою энергию и попытался разрезать колесо на две части, но его атака не смогла даже поцарапать его сиськи. По мере того, как скорость, с которой летело колесо, постепенно увеличивалась, росла и скорость, с которой Лим Тэ Мун владел своим мечом. Таким образом, дыхание Лим Тэ Муна участилось. Позже он так запыхался, что не мог говорить. Он чувствовал, что если он откроет рот, его оставшаяся энергия рассеется. Сама бегал вокруг Лим Тэ Муна с незаметной скоростью, ловя прыгающее колесо и запуская его снова и снова. Сугяк. Наконец колесо пронеслось и прорезало ногу Лим Тэ Муна. Кровь хлынула из его лодыжек. Киук! Лим Пхэ Мун закричал. В этот момент энергия, защищавшая все его тело, дрогнула, и колесо безжалостно вошло в проем. Его плечо было в синяках, а бок треснул. Он даже получил достаточно глубокую рану, чтобы увидеть кость в груди. В одно мгновение Лим Пхэ Мун был выведен из строя. Лим Пхэ Мун, израненный во все тело, больше не имел сил сопротивляться. «Пожалуйста», Лим Пхэ Мун умолял, стоя на коленях, но в ответ он получил освежающую улыбку Самы. Лим Пхэ Мун испугался Самы. Он чувствовал невыносимый страх перед ребенком, который был вдвое меньше его. Его штаны уже промокли, однако сам он об этом не знал. Лим Пхэ Мун отбросил свой меч и сложил руки. «Пожалуйста, позволь мне жить. Если ты оставишь меня в живых, я дам тебе все, что ты захочешь. Я не хочу ничего, кроме твоей жизни. Ты дьявол. Как ты можешь быть таким безжалостным, когда человек умоляет тебя вот так?» Серия колес ударила по телу Лим Пхэ Муна, который был готов закричать от гнева. 5 колес глубоко вонзились в его голову, шею, грудь, живот и спину. Лим Пхэ Мун умер, когда кричал. Сама потер ухо мизинцем и пробормотал. «Ты слишком громкий». Он сдул воск с пальцев и подошел к телу Лим Пхэ Муна. Сначала он подобрал колеса, прежде чем подобрать меч, упавший к его ногам. Причиной всего этого был меч Гунбу. «Ха-ха-ха». Сама взял Гунбу и озорно рассмеялся. Мобгахи тупо посмотрел на Сому. Она не могла придумать, что сказать. Сама подошел к Мобгахи с Гангбу на его стороне. В этот момент Мобгахи чуть не закричал и отступил назад. Вот какими ужасающими были боевые искусства Самы. Но она проявила сверхчеловеческое терпение. Несмотря на то, что выражение ее лица могло быть искажено, она выстояла. Она не кричала и не отступала от него. «Пойдем, сестра, старшему брату». «Старший брат, кто?» «Знаешь, брат Мугум. Он еще жив?» «Да». Этот старший брат обратился с просьбой к моему брату. «Так вот почему ты здесь, чтобы спасти меня. Брат Мугум в порядке, он сильно ранен, но он не умрет сразу. Где он? Отведи меня к брату Мугуму». Слезы начинают течь из глаз Мобгахи. Ее красивое лицо вскоре было запятнано слезами и кровью. «Не волнуйся, я собирался сделать это, даже если бы ты не просил об этом. Вместо этого я отдам этот меч своему старшему брату». Брат Мугум использовал этот меч, чтобы заплатить за просьбу. «Делай что хочешь, мне больше не нужен этот меч». Мобгахи надоело. Из-за этого единственного меча произошла такая трагедия. Частично это была ее вина, поэтому ей было тяжело видеть, как так много людей убивают друг друга, ослепленные желанием. Это было тогда. «Как ты посмел убить Темуна? Останавливаться. Этот меч принадлежит нашей секте. Хваокги и воины клана Бамбукового моря, которые до сих пор яростно сражались, закричали сами. Трое из 7 воинов клана Бамбукового моря погибли из-за Хваокги и Гымджухва. Тем не менее, вместо того, чтобы напасть на них двоих, воины клана Бамбукового моря уставились на меч Гангбу в руках Самы. Это были 4 месяца, возникшие из-за Гунбу. Бесчисленное количество воинов погибло. Чтобы не приносить свои жертвы напрасно, они должны были получить меч Гунбу. То же самое было и с Хваокги. «Дай мне этот меч, малыш, тогда я пощажу тебе жизнь». Он открыто демонстрировал свои убийственные намерения. С кровью по всему телу он больше не выглядел человеком. Лим Пхэ Мун был близким другом, которого он пригласил. Потеряв одного из своих близких друзей и Хванбачи сына, если он не сможет получить меч Гунбу, его положение на рынке небесного серебра окажется в большой опасности. Что бы ни случилось, он должен был взять в руки меч. «Дай мне меч, Гунбу. Если ты передашь этот меч нашему клану Бамбукового моря, мы дадим тебе богатство и славу». Хваокги и воины клана Бамбукового моря сказали одновременно. Один угрожал, другой пытался договориться, но сама не собирался принимать ни одно из их предложений. «Этот меч теперь принадлежит моему брату, не говори глупостей. Ты хочешь сказать, что собираешься отклонить наше предложение?» Сама хмуро посмотрел на Хваокги и лидера группы клана Бамбукового моря. «Ах, я умру из-за всего этого шума. Почему все так много говорят? Мы можем просто драться. Аргх!» В этот момент один из воинов клана Бамбукового моря закричал. В спину застряло колесо. Сама незаметно бросил свое оружие. «А-а-а!» Воины клана Бамбукового моря пришли в ярости, без колебаний бросились на него. К ним присоединилась и Хваокги. Две фракции, которые относились друг к другу как враги и яростно сражались до сих пор, объединили свои силы, когда появился общий враг. «Ха! Что происходит?» Гымджухва вздохнул. Хотя она участвовала в бою из-за своей дружбы с Хваокги, Она была глубоко разочарована тем, как он оказался в таком беспорядке. Гым Джухва, ученик влиятельной семьи, ее всегда учили сражаться достойно. Происходившая перед ней собачья драка представляла собой такое ужасное зрелище, что ей даже не хотелось в нее ввязываться. Гым Джухва сказал Мобгахе, стоявшему вдалеке, «Мне жаль, это было не то, чего я хотел, я ухожу из этого боя». «Ну тогда», Гым Джухва развернулась и сразу же ушла. Мобгахе даже не обратил внимания на Гым Джухва. Ее взгляд был прикован только к Саме, который в одиночку имел дело с Хваобги и воинами клана Бамбукового моря. Хва Ючхан моргнул. Какие? На мгновение ему показалось, что с его глазами что-то не так. Для людей его возраста пресбиопия не была чем-то необычным, но это не должно было беспокоить его как человека, овладевшего боевыми искусствами на высоком уровне. До сих пор его зрение никогда не было неверным или ошибочным. С его сильной внутренней энергией, поддерживающей его глаза были такими же ясными, как стоячая вода. Он начал сомневаться в собственных глазах. Это было из-за нереального зрелища перед ним. Перед ним стоял Мэйбулгун, Стюарт, который оставил свою сторону в поисках капитана внешнего ученика, Пункнасана. Он стоял спиной к большому дереву и смотрел на него. Два его глаза были полны крови, и кровь текла между его слегка приоткрытыми губами. Всем было видно, что он перестал дышать. Меч пронзил его грудь, и он застрял в дереве. Вот так он и оставался висеть, не падая. Это был собственный меч Мэйбулгун, застрявший в его груди. Невероятный. Голос Хва Ючон дрожал. Мэйбулгун была вторым сильнейшим мастером боевых искусств на рынке небесного серебра. Увидев мертвого Мэйбулгуна с испуганным выражением лица, Хва Ючхан был сильно потрясен. Это была не только Хва Ючхан. Даже воины, которые шли с ним, были в ужасе. Мэйбулгун была больше, чем просто выше их. Он был вторым самым надежным человеком после Хва Ючхана до такой степени, что они считали его сильным существом, подобным стене, которая не рухнет. Поэтому, когда они увидели Мэйбулгун в таком состоянии, это сломило боевой дух воинов небесного серебряного рынка. «Кто сделал это с тобой?» Хва Ючхан медленно подошла к Мэйбулгун. Хва Ючхан, который был холоден к своим детям, стал уязвимым при виде смерти Мэйбулгун. Это показывает, насколько он полагался на Мэйбулгун. Один шаг, другой шаг. Он становится все ближе и ближе к Мэйбулгун. Страх стал еще заметнее на его лице. Когда Хва Ючхан собиралась коснуться лица Мэйбулгун, пуук, внезапно что-то пронзило его ногу. Кюк. Глава 180. Предметом, который вонзился в ногу Хва Ючхан, был заостренный бамбук. Бамбук, разрезанный по диагонали на кончике, уже можно было считать острым оружием. На землю, где ступила Хва Ючхан, были воткнуты многочисленные заостренные бамбуковые палочки. Лидер секты, кто расставил эти ловушки? Подчиненные Хва Ючхана забеспокоились и побежали к нему. Кью, Аркх. Но они тоже кричали и катались по полу. Как и у Хва Ючхан, их ноги были покрыты кровью. Такие же бамбуковые ловушки были установлены везде, а не только возле трупа Мэйбулгун. Что за сумасшедший? Хва Ючхан огляделась широко раскрытыми глазами. Его лицо было давно перекошено.